Глава 55. Кристиан. В ночь после свадьбы Волковых я полетел со Стеллой в свой родной город. Я не возвращался в Санта-Луизу, штат Калифорния, с тех пор, как умерли родители. Прошло два десятилетия, но крошечный приморский городок на северном побережье не изменился. Тихие улочки, причудливый центр, разноцветные лепные дома. Приехать сюда было, как вернуться назад во времени. Я изменился, но все остальное осталось прежним. Стелла молчала, когда мы остановились перед складом в пустынном промышленном квартале. Наша машина оказалась единственной, и многие металлические двери уже заржавели, в том числе и та, что была перед нами. Я не рассказывал Стелле о цели нашего визита, но она знала, что я здесь вырос, и это как-то связано с моими родителями. Она была права. Я нажал кнопку, и дверь склада со стоном открылась. Облако затхлости вырвалось наружу и растворилось в давно забытом солнечном свете. «Боже мой!» Ошеломленный шепот Стеллы эхом разнесся по комнате, когда мы вошли внутрь, и она увидела, что там. Небольшое пространство заполняли десятки произведений искусства. От бесценных картин маслом до небольших современных скульптур. Многие картины пришли в негодность после 20 лет забвения, но некоторые остались нетронутыми. «Вот и мое наследство, украденные сокровища отца». Мои слова прозвучали равнодушно и язвительно одновременно. Мама оставила адрес в своей записке. Он был закодирован. Она знала, как сильно я любил головоломки даже в детстве, но я попытался расшифровать его только несколько недель назад. Это заняло меньше минуты. «Ты бывал здесь раньше?» — тихо спросила Стелла. «Нет». Я думал, вид наследия отца разозлит меня. Ведь именно этому он посвящал свое время и энергию вместо единственного сына. Именно это убило его, а, соответственно, мою мать и нашу семью. Я должен был испытать такую же ярость, как когда впервые прочитал прощальную записку матери, но я не чувствовал ничего, кроме непреодолимого желания сжечь все дотла. Не от злости, а от усталости. Я устал от призраков прошлого. Стелла провела пальцами по ближайшей скульптуре. Они покрылись тонкой пленкой пыли. «Что собираешься со всем этим делать?» «Если нельзя спасти, уничтожу. Если можно, подарю или верну первоначальным владельцам, разумеется, анонимно. Кроме...» Я остановился перед знакомой картиной. Вот этой. Золотая оправа блестела в слабом свете, коричневые и зеленые брызги казались отвратительной пародией на искусство. «Магда», — догадалась Стелла. «Я узнала ее по галерее Данте». «Да». Я спрятал записку матери обратно в раму, а потом, наконец, попросил Данте отправить ее туда, где ей самое место. Я смотрел на цветные водовороты, пока они не расплылись в темный калейдоскоп. Если оглянуться назад, она столь несущественна. Сложная проблема, созданная мною, чтобы оградиться от прошлого. Все считали, что она скрывает какую-то большую коммерческую тайну или шокирующее откровение, хотя правда была намного проще. Она представляла часть моего прошлого, которую я никак не мог отпустить. Рану, заклеенную пластырями, чтобы скрыть нагноение, которое десятилетиями пожирало меня изнутри. Мы больше не разговаривали, пока я не вынес картину на пустырь рядом со складами. Вокруг не было ничего, кроме металла и бетона. Над головой кружила птица, Ее крик эхом разносился по пустырю, а солнце палило с необычайной силой. Больше я никогда не вернусь в Санта-Луизу. Я достал из кармана зажигалку. «Боишься огня, бабочка?» Стелла покачала головой и снова взяла меня за руку. «Нет». «Хорошо». Я поднес зажигалку к картине. Масла оказались настолько горючими, что пламя вспыхнуло почти сразу, целиком поглотив картину и письмо. Я бесстрастно наблюдал, как огонь превращает наследие моей матери в почерневшую, неузнаваемую кучу. Но когда Стелла сжала мою руку, я слегка сжал ее в ответ. Я мог бы сделать это один, но хотел, чтобы Стелла была рядом. Если бы не она, я бы до сих пор держался за эту картину, ненавидя ее, но не решаясь оставить. Но теперь, когда у меня наконец появилось будущее, ради которого стоит жить, пришло время отпустить прошлое навсегда.